Я хочу обратить ваше внимание, вот то, с чего мы вчера начали. На самом деле есть все во всем. Смотрите, мы с вами вчера разбирали, и норвегов всегда нам дают тело, да, душа, разум и дух. Да? Сегодня, если бы мы посмотрели как соты, да, то вот эти вот пирамиды, они бы составляли соты. Да? Соты – это как бы наша матрица, да, составляющая. И вот смотрите, четыре элемента Земли. Эти элементы сливаются с тем нашим представлением о том, что мы с вами вчера говорили. Тело – это Земля. Вот есть такое условие, это 15 раз в день тело просит, чтобы до него прикасались. Поглаживали, или прислонялись, или дотронулись. Если этот человек, это тело не получает, оно начинает страдать, болеть и так далее. Да? Это очень важно. Да. То есть, что относится к земле? Все то, что уходит в землю. И это наш скелет, это кожа, это органы, это наша система и мозг. На все, то есть наш гараж, он принадлежит земле. Это все. Дальше. Огонь, элемент следующий. Огонь – это наша душа. Если время хочется тепла, движения, да, эмоции, поддавать жару, это наши эмоции, это наше настроение, да, это необходимость вот в этом движении эмоциональном, как вот этот маятник, да, как вот это вот, как огонь, да, душа. Даже иногда говорят, нетленная душа. Да. Дальше воздух, это как наш разум. Воздух. Он устремляется вверх. Это интеллект. Это выбор цели. Разум всегда выбирает цели, стремится нас направить к счастью. Только не путайте разум и ум. Ум и разум – это совершенно разные вещи. Ум как секретарша у разума. Собирает всю информацию, складывает по полочкам. У нее все, у нее это сборник информации. То, чему, собственно, обучали нас в школе. Нас ничего в уме обучали. Кроме того, что насобирали нам в ум очень много информации, положили на полочки, а мы иногда даже в этой пыли, пыль на полочках, да, чтобы никогда не вылезали. Нам это не надо. Понятно, да? Иногда даже почему дети учатся там, и для пятерки учатся, а потом выходят в жизнь, извините, дураки дураками. Почему? Да потому что они этого ничего не помнят. Они за деньги, они получили оценку за это. Не за знания они выучивали этот материал. Не было у них мысли выучить и оставить, чтобы взять с собой что-то. Просто получить оценку. Он заработал оценку, дальше он забудет. Нет, где-то в полочке может быть и хранится, но это настолько ему это не нужно человеку. Так мы прошли в школу, да? Разум – это совсем другой, это вкус счастья. Да, это наша цель. И разум всегда стремится к цели. Дальше вода. Это дух, это свет. Это осознание, осмысление наших ошибок, наших страхов. Все это текущее, то, что у нас текущее. Да, это движение к свету, к гармонии, к совершенству. Дух. Последним уходит дух. Да, как бы. Вот смотрите, я буду все время рисовать вот эти вот картинки, каждый день будет появляться все новое и новое, чтобы вы увидели, насколько мы проживаем всегда, да, все во всем. Смотрите, земля, противоположность воздуха, воздух стремится в земле, огонь может потушить воду, вода, ой, извините, вода может потушить огонь. Да, все это взаимодействует и в то же время противоположно. Так во всем, вот я для примера, да, еще вам одну табличку написала. Мы из 495 граней, да, вот этих, какие-то рассмотрим, чтобы у вас немножечко развилось понятие не только вот земля первая закрыта. Это все вот эти таблицы одно к одному накладывать, это одно и то же. Это все грани одного и того же. Понимаете, например, неизменно идет ночь сначала, ночь, да? Потом приходит утро, потом идет день, после дня – вечер, после вечера – снова ночь. Это как наша жизнь, правильно? Здесь смерть, ночь и смерть. Утро – это рождение, это юность, это взрослая жизнь. Это старость и уход опять куда? Это смерть и новый круговорот. Все во всем. Здесь те же характеры людей. Я вот писала. Флегматик, ночь, переходящие в меланхолика. Это юность или утро. Дальше идет сангвиник. Это вечер, холерик. И снова флегматик. Все это одно в другое. Мы живем, и по временам нашей жизни мы также меняем и характер. Сначала мы в юности одни, потом переходим. Вот это осознанное понятие, да, что нового в нас осталось. То, что мы, почему мы сейчас обращаемся к образу молодости? Потому что это в нас. Это пройденный этап. Здесь сознание бессознательное. Здесь как бы возрождение. Здесь сознание находится там, где день. И дальше уже угасание и опять бессознание. Все во всем. Ну, вот они грани. Многогранные все начинаем рассматривать. И помните, все есть. Примитив. Все очень просто. Не надо наворачивать. Все, если рассмотреть всю нашу жизнь, она вся состоит вот из таких многогранников, о которых Нарбеков говорит, но освещает только основные как бы, моменты, над которыми мы работаем. Но когда мы начинаем еще вплетать и осознанно понимать, что из чего вытекает и как происходит в жизни, мы начинаем более объемное представление иметь обо всем. О себе, о своем характере, о своей жизни, о своих взглядах, о своих целях. К цели подойдем, другой будет у нас, к личности другой. И все, сразу посмотришь, и все ясно, потому что это вот. Понятно. Я стараюсь не влезать в глубину, Нарбеков не разрешает, но для того, чтобы иметь более объемные такие представления, куда двигаться, в каком направлении иметь представление, об этом мы с вами будем делать этими многогранниками. Потому что только мы говорим 495 метров, а что там две другие грани. Какие другие? Ну, дух, душа, там тело, это понятно, мы уже с первой ступени закрутим. А что дальше? Вот дальше, да? Можете даже сами покрутить его. Это, знаете, как кубик Рубика. Когда в это влезаешь, это просто вот интересно, начинаешь составлять душа, пошли грани души, куда, как, да? Дух, поп, начинаешь крутить, и вырастают эти вот соты целые, да? То есть это только для того, чтобы объемно самому представлять, не примитивно в одной плоскости, а раздвигать плоскости осознания. Всего, здесь все написано. Ну, следующее экране, я каждый день буду вам приносить для того, чтобы более объемно это все стройно выстраивалось. Какое-то гармоническое такое представление что, на что внимание обращать, если на самом деле надо. Хорошо? Окей. Правильно, значит.